Следом шел тяжелый трейлер, четырехосная пусковая установка, буксируемая закупленным через третью страну новейшим тягачом Volvo FH16, замыкали колонну еще два северокорейских БТР. Вся эта колонна добиралась до стартовой площадки не по самой хорошей дороге, потому что идущая впереди гусеничная БМП ее разрушала и тормозила всю колонну. Единственной машиной, из которой был полный обзор местности, был идущий первым внедорожник, но он был ничем не защищен, его можно было загасить из пулеметов. Мобильной зенитной установки, способной загасить, к примеру, американский боевой вертолет, а сейчас были и беспилотные ударные боевые вертолеты, в колонне не было. Короче говоря, ознакомившись с ситуацией, Саргат Бешихти испытал жгучее желание кого-нибудь расстрелять, но на сей раз сдержался. Расстрел должен быть экстраординарным наказанием, чтобы вызывать страх, он не должен применяться часто. Первым делом Саргат отправил обратно всю военную технику. В конце концов, есть военные части, которые вечно жалуются на нехватку военной техники, вот пусть они ее и забирают. Затем он заказал некоторое количество гражданских внедорожных машин типа «Унимог», эти машины продавались свободно, пусть и через третьи страны, и заказал собрать на специальном ремонтном заводе «Ксир» несколько десятков легких боевых машин типа «Багги». С этим совсем он приступил к выстраиванию как системы обороны, так и системы конвоирования стартовых установок к стартовым столам. Типичное укрытие стратегической ракеты «Сафир-1» представляло собой большой и длинный, похожий на отрезок европейского шоссе тоннель, пробитый прямо в горе. Он был длиной не менее 200 метров и перекрывался тремя воротами, каждая из которых способны были выдержать подрыв мощного взрывного устройства и не выйти из строя. Эти ворота были не створочного типа, они уходили в специальный, вырубленный в скальной толще проем, вбок. При необходимости ворота можно было вскрыть экстренно, но только изнутри. Высота тоннеля была 8 метров, освещался он цепочкой мощных ламп на потолке. Транспортер с ракетой стоял прямо в тоннеле, там же стояли машины эскорта, а солдаты жили в казармах, расположенных по бокам тоннеля. Выход наверх предусматривался только один, через ворота. Дальше шла дорога. После того, как убрали БМП, настоянием Саргарда дорогу привели в порядок, и Саргат приказал поддерживать скорость конвоирования не менее 50 км в час, так, чтобы усложнить работу возможным диверсантам. Сама дорога была длиной километр с небольшим и вела к залитому бетоном стартовому столу, круглому, выкрашенному бурой, под цвет земли краской. Смысла в этом не было, спутник все видел. Техника сопровождала установку на всем этом коротком отрезке пути. Сигнал тревоги, выполненный в виде корабельного ревуна, басовито ударил по ушам ровно в час ночи. Саргат специально выбрал это время. В это время человек уже спит, но сон не снимает усталости. Замигало освещение, включились лампы в тоннеле, высветив его до последнего уголка. Посыпались с двухъярусных коек солдаты. Нападение, нападение, нападение. Долбил динамик, резкие звуки ревуна буром врывались в уши, добираясь до мозга. Занять места по боевому расписанию. В бой, во имя Аллаха. Надрываясь, перекрикивали ревун командиры. Занимая позицию в головном внедорожнике, Саргат Бешихти подумал, что с этим ревуном надо что-то делать. Солдаты не слышат команд. Основой защиты Бешихти служили легкие силы, которые подбирал и тренировал он сам. Патрули на легких кроссовых мотоциклах китайского производства и на багги. Китайский мотоцикл, экипаж 2 человека, водитель и пулеметчик, часть была вооружена ПЗРК и короткоствольным автоматом, часть – гранатометом и тем же автоматом. Задача, предельно простая, носиться по окрестностям, очищенным от мин, каждые 10 минут, выход на связь и доклад. Если кто-то не вышел на связь, немедленно поднимается тревога, в зону патрулирования направляются средства усиления. Маршрутов патрулирования как таковых нет, есть сектор ответственности. Воздушные патрули, беспилотники и мотодельтапланы, их было всего 6. Потому что немногие могли с ними управляться. На мотодельтаплане экипаж, тоже 2 человека, пилот и пулеметчик. Получается этакая многоэшелонированная, наземно-воздушная система прикрытия, что-то вроде сети. На конвоирование установок и усиление привлекались более мощные силы. Скоростные патрули – это тяжелые трехместные багги с двигателем от легковой машины. Пулеметчик, сидящий рядом с водителем, вооружен ПК, стрелок, сидящий за ними – дышака или ракетной установкой калибра 107 мм. Машины усиления те самые унимоги, Вооружены они с четверенными ДШК или Зу-23, два ЗЕВС, которых в иранской армии было немало. Самое главное, солдаты не прячутся за броней, каждый может наблюдать, обнаруживать противника и поражать его огнем. Если даже кто-то будет убит, это не важно, его смерть послужит делу. Убивая, враг обнаружит сам себя. За спиной взревели моторы, щелкнул секундомер. В тоннеле удушливо запахло выхлопными газами, светофор, установленный впереди, мигнул зеленым. Пошел. Солдат нажал на газ, и внедорожник пошел вперед, разгоняясь. Саргард добился того, чтобы открывались все двери разом, чтобы не стоять перед ними, чтобы можно было разогнаться еще в тоннеле. 20 км в час, 30. Головная машина вырвалась на воздух, во тьму. Впереди была дорога, тускло подсвеченная цепочкой вделанных в асфальт фонарей подсветки малой мощности. «Гони, жми на 50, я и мама Али один, всем машинам, огонь на прикрытие». Сотни стволов ударили в ночь, полосуя темноту алыми трассами. Это тоже было изобретение Бешехти. Он видел, как водят колонны американцы, и извлек из этого выводы. На такой короткой трассе колонну надо вести в огнях, то есть с постоянным огнем на прикрытие. Неважно, есть противник или нет, важно то, что любой оператор ПЛА, гранатометчик, снайпер, запаникует, когда откроют огонь и не сможет хладнокровно прицелиться, чтобы поразить цель. Огонь надо открывать первым, или не открывать его вовсе. Каждая машина имела свой порядок действий и свой сектор огня. С четверенные ДШК били по горам, они должны были прикрыть колонну от противников на земле, снайперов, расчетов ПТУР, подрывников. Зу-23 били в воздух, пытаясь отогнать возможные ПЛА и ударные вертолеты. Все это было похоже на фейерверк по случаю Дня революции. Со стороны стартового стола с ужасным ревом ударило, это было похоже на желтый лазерный луч. Шестиствольная пушка калибра 30 мм с вращающимся блоком стволов. Она была закуплена у Северной Кореи и поставлена на крановое шасси, иное при стрельбе просто не выдержало бы. У пушки этой имелся локатор, она должна была прикрывать колонну как от наземных, так и от воздушных целей. Наверное, градом снарядов она могла бы остановить и танк. Сейчас целей не было, и она просто имитировала активность, посылая в небо несколько снарядов в секунду. Колонна шла 50, так ракеты никогда не возили, хоть технические возможности это позволяли. Подсвеченная прожектором стартовая площадка стремительно приближалась. По итогам больших учений норматив выдвижения пусковой установки на стартовую площадку удалось разом перекрыть в два раза, и это был не предел. Имитацию нападения при конвоировании пока не проводили в связи с недостатком соответствующих материальных ресурсов, но Саргард намеревался сделать это в самое ближайшее время. Пока же Саргарду Бешехти была объявлена благодарность. Ближняя ретроспектива. 11 октября 2010 года. Афганистан, провинция Кандагар, район населенного пункта Жири. Операция «Драгонстрики». Начиная с самого начала 2010 года, оперативная обстановка в Афганистане начала серьезно обостряться. После нанесения беспилотниками ряда весьма чувствительных ударов по логистической структуре и учебным центрам талибов в Пакистане, отношения США и Пакистана значительно ухудшились. Пакистанцы заявили официальный протест на действия США, было несколько случаев обстрела беспилотников пакистанскими вооруженными силами, а один аппарат при таком обстреле был потерян. В Пакистане в этот год было сильное наводнение, тысячи людей остались без крова. Официально переданная гуманитарная помощь была, как обычно, разворована и распродана на базарах представителями официальных властей, международные организации, пытавшиеся собирать деньги для помощи пострадавшим в разных странах западного мира, констатировали, что количество собранных денег было на порядок меньше, чем, к примеру, когда объявляли сбор средств для пострадавших в результате землетрясения на Гаити. Люди отказывались помогать пакистанцам, не без оснований считая всех их врагами, сторонниками радикальных исламистских группировок, Талибана и Аль-Каиды. В этот самый момент отлично проявила себя Аль-Каида и ее параллельные финансовые структуры, начался сбор средств для пострадавших в исламских странах Востока и Африки через мечети в западных странах. Проходил он намного успешнее, поскольку один из шейхов выпустил фитву, согласно которой помощь пострадавшим от наводнения в Пакистане была объявлена файнайн каждого правоверного. Каждый вносил, сколько мог, и если обычный правоверный вносил $1000, то арабские шейхи вносили миллионы. Часть денег была роздана пострадавшим, При этом удалось обойтись без мощной правительственной бюрократии, поэтому все деньги дошли до пострадавших, и Аль-Каида значительно упрочила свою популярность среди простого народа. Агитаторы, раздавая деньги, одновременно уговаривали мужчин присоединяться к ведущемуся в Афганистане джихаду, а поскольку с работой в Пакистане были проблемы, люди, потерявшие все свое имущество и надежду на легальный заработок, отправлялись в лагеря подготовки Талибана, поскольку за каждого воина Аллаха семье платили ежемесячное пособие. На значительную часть денег было закуплено оружие, что позволило талибам начать мощное наступление в Афганистане на позиции национальной армии и частей сил стабилизации. Одновременно агитаторы Аль-Каиды проповедовали ненависть к правительству. О том, что гуманитарка разворована и продается на базарах, знал каждый первый, и слова ваххабитов ложились на благодатную почву. Тем самым в стране готовился государственный переворот с приходом к власти исламских радикалов. Армия и службы безопасности, после нанесения американцами ударов по Пакистану, встали на антиамериканские позиции, чувствуя, что иная позиция угрожает доминированию армии в Пакистане как руководящей и организующей силы. С самого начала существования Пакистана как государства армия играла определяющую роль в мирной жизни, но сейчас ее позиции пошатнулись, потому что народ Пакистана объединился под лозунгами агрессивного ислама и впервые стал способен серьезно угрожать власти и армии. Армия, не чувствуя себя в силе дать отпор народу в случае вооруженного мятежа, предпочла не бороться с новой тенденцией, а возглавить ее. Али Асиф Зардари, вдовец убитой Аль-Каидой популярной в народе Беназир Бхутто, оказался человеком слабым и предельно корыстным. Американцы сделали на него ставку, убрав диктатора Первиза Мушаррафа, а он их почти сразу же предал. В ИСИ, пакистанскую межведомственную разведку, были возвращены все те полковники и бригадиры, которых убрал оттуда Мушарраф за связи с Аль-Каидой, в их числе был бригадир Алим Шариф, лично знакомый с Осамой бен Ладеном и Муллой Мохаммедом Омаром. После этого ИСИ снова стал активно помогать талибам и Аль-Каиде. Американцы же носились с идеей замирения Афганистана, в то время в это верил генерал Петриус, действовавший в Афганистане так, как он действовал в Ираке. Генерал не понимал одного: Ирак не Афганистан, в Ираке была власть, и власть жесткая, а люди привыкли жить в государстве и при порядке, следовательно, большая часть населения страны готова была активно поддержать того, кто предложит мир и порядок. А вот в Афганистане война не прекращалась уже 31 год, и за это время выросло целое поколение людей, которые привыкли жить контрабандой и наркоторговлей, не принимая государства в принципе, при первой удобной возможности сбиваться в банды, грабить на дорогах, убивать. Стало понятно, что рокировка Мушаррафа, своего сукина сына на демократически избранного Али Асифа Зардари, была смертельной ошибкой, но исправлять ее было уже поздно. Вал обстрелов, подрывов, налетов нарастал уже с зимы, начались бандитские вылазки на севере, там не было такого с самого начала войны. А теперь солдаты германского бундесвера сидели в окопах и блиндажах под минометным обстрелом, не смея высунуться оттуда. Операция «Маштарак» закончилась пшиком. Американцы, понеся потери, заняли назначенные им районы, но боевики оттуда просто ушли и начали беспокоящие обстрелы частей сил стабилизации. Опереться американцам было ни на кого, никакая власть, кроме талибов, не пользовалась популярностью солдат и она, в подготовку которых вбухали немеренные деньги, разбегались при первых выстрелах, а иногда и переходили на сторону талибов с оружием. Полицейские из АНТ продавали изъятое оружие и наркотики на базарах, дополняя выручкой от торговли свое жалование. Президент Карзай открыто играл двойную игру, под прикрытием американских сил занимался наркоторговлей, которую возглавлял его родной брат и генералы сил безопасности. Для задействования в операции «Маштарак» в оперативный район пришлось стягивать силы со всего Афганистана, в результате чего оголились остальные провинции, и там талибы смогли нарастить свои силы. К лету были сделаны два заявления, пусть неофициально, но все же заявления эти появились в связи с отставкой командующего силами стабилизации генерала МакКристалла, опытного и порядочного генерала спецвойск, вступившего в открытый конфликт с политической администрацией Обамы. Первое заявление: ни на кого, кроме американцев, в Афганистане положиться нельзя. Части из других стран всячески избегают военных действий, самовольно договариваются в своих зонах ответственности по принципу «мы вас не видим, вы нас не видите», торгуют военным имуществом и трофеями, солдаты употребляют наркотики, которых в Афганистане пруд-пруди. Это подрывало идею единства НАТО и показывало, что ВОЗ этой войны Америке придется тащить в одиночку, а союзников у нее нет, что за союзники, которые разбегаются, как только дело до стрельбы доходит. Второе заявление: талибы контролируют 70% территории страны. Это значило, что в стране вовсю идет партизанская война, а американским военнослужащим противостоит все население страны. Примерно к концу июля стало понятно, что несмотря на все предпринимаемые меры, ситуация на юге Афганистана обострилась до предела. Кандагар, третий по значению город Афганистана после Кабула и Джалалабада, был окружен бандформированиями талибов. Каждая логистическая колонна подвергалась жестокому обстрелу, как и передовые оперативные базы. На многих передовых оперативных базах во избежание потерь было прекращено патрулирование местности. Это значило, что американские солдаты просто отсиживаются на маленьких, обнесенных заграждениями пятачках земли, а в их зонах ответственности хозяйничают талибы. Сообщение по земле со многими передовыми базами было оборвано, личный состав доставлялся и эвакуировался вертолетами, снабжение грузами осуществлялось теми же вертолетами и тяжелыми транспортниками с помощью управляемых парашютных систем. Некоторые посты обстреливали днем и ночью. В этих условиях генерал Петриус, новый командующий сил стабилизации, приказал начать операцию «Драгонстрике», направленную на деблокирование Кандагара и зачистку местности вокруг него. Сохранить подготовку операции в тайне не удалось, хаджи ожидали удара. Примерно на 15-й день операции стало ясно, что поставленные задачи выполнить не удается. Наступление на Кандагар захлебнулось. Что же касается Гатуика, теперь уже капрала морской пехоты США, первоначально его подразделение привлекать к операции «Драгонстрике» не планировалось. Оперативная обстановка в провинции Пактика была тяжелой, она была пограничной, и сюда постоянно просачивались банды из Пакистана. Патрулирование продолжалось, но количество сил в патруле пришлось увеличить вдвое, а периодичность патрулирования сократили в 4 раза, чтобы снизить потери. На все оперативные базы, на логистические колонны, на патрули постоянно совершались нападения. Логистические колонны теперь не ходили без сопровождения вертолетов вообще. За месяц погибли 5, одного из погибших Гатуик знал лично. Капрал Джек Анкоридж, веселый рыжий малый, любивший прикидываться гомиком и разыгрывать друзей, хотя гомиком он не был, это точно. Произошло все в деревне, полицейские АН постановили для проверки старика на осле, груженном хворостом, Джек был рядом. Как только старика начали обыскивать, он активировал пояс шахида. Джек погиб случайно, крупный осколок попал в шею, не успели спасти. Командовал ими капитан Уви Балдридж, очень опытный офицер, ничему не верящий и готовый к большим неприятностям. Первым делом он приказал отрыть несколько блиндажей, размером больше, чем требовалось. Сверху на эти блиндажи навалили каменистой земли. Приготовили 3 укрытия, на тросе притащили 2 ржавых скелета БТР-1, БМП, оставшиеся с советских времен, навалили вокруг них курганы из той же каменистой земли, прикрыв борта, сверху поставили мешки с землей, которые должны были держать даже минометную мину, из самих бронированных коробок вытащили все лишние и открытые места покрасили краской, ложащейся прямо на ржавчину. Это были опорные пункты уже внутри территории, тут можно было обороняться на случай прорыва банды периметра. Безбожно завышая в отчетах расход боеприпасов, капитан добился того, что теперь на каждого солдата только на базе было 10 БК в запасе, а на каждый пулемет – по 15 БК. Все это было складировано в разных местах, в том числе в блиндажах и опорных пунктах, на случай, если придется вести бой в окружении. Правдами и неправдами капитан раздобыл 2 пулемета М249 и 3 М240 из числа тех, которые должны были передать она. Все это он привез на передовую оперативную базу и раздал так, чтобы в каждой группе был один нештатный пулеметчик. В одной из групп нештатным пулеметчиком стал Гатуик, получивший взамен своего легкого, тяжелый М240. Он был вдвое тяжелее уже ставшего привычным легкого М27, но Джим Гатуик был не из слабаков, а стрелял этот пулемет, дай боже, прогрызая зеленку насквозь. В этот день все было как обычно, ночью был обстрел, 2 ракеты упали на территории базы, остальные, за ее пределами, никого не зацепило. Одна ракета разрушила конуру для пса, у них тут был пес, один из рядовых привез еще щенком, пес хорошо чувствовал взрывчатку и был существенным подспорьем. Но самого пса не было, в одну ночь, Когда их обстреливали непрерывно всю ночь и утро, он сошел с ума от разрывов, жалобно скулил, прижимаясь к земле, и отказывался выходить из конуры, огрызаясь на всех. Хотели пристрелить, но хозяин не дал, отправили вместе с попутным конвоем в США, домой. Пса было очень жалко, он был одним из немногих живых существ в радиусе десятка километров, которая не хотела их смерти. Умыться с утра нормально не получилось, воду экономили, даже когда в этом не было особой необходимости, капитан так приказал. Обтерлись салфетками, потом пошли завтракать, питались сухими пайками вот уже третью неделю. Поваров из обслуживающей компании эвакуировали в связи с неприемлемым уровнем риска. Все они постепенно превращались в зверей, настороженных, дурно пахнущих, постоянно готовых к броску, к удару, с пальцем на спусковом крючке. Пока в полутьме наворачивали осточертевший сухпай, где-то рядом упала еще одна ракета, грохнула, но не сильно, с потолка не посыпалась, промах. Еле быстро, сосредоточенно, в тишине, никто не отпускал привычных для морпехов шуток. Капрал думал, что ему сегодня как раз не нужно идти в патруль, дадут работу по копке траншей. Капитан очень любил заставлять копать эти проклятые траншеи, землянки, запасные укрытия и огневые позиции, насыпать валы, безо всякой техники, без вызова военных инженеров, которых следовало вызывать в таких случаях, самостоятельно. Но вместо этого он выглянул из своего офиса, если так можно было назвать сделанное из голых массивных бетонных плит здание, окликнул его и еще кое-кого и скрылся обратно. Над зданием офиса был плакат, они нарисовали его самостоятельно и повесили. На плакате красным по белому было написано: «Мамочка, можно я сегодня грохну кого-нибудь?» В офисе у капитана было тепло, по ночам уже ощутимо холодало, работали несколько терминалов, два компьютера с мобильным интернетом, с которых можно было отправить письмо домой, да и вообще вспомнить, что, кроме этого ветра, этих гор и этого запаха, которым пропитались они все, в мире есть что-то еще. Джентльмены, есть возможность помочь хорошим парням и грохнуть несколько плохих, как вы смотрите на это? Без предисловий задал вопрос капитан. Мы готовы, сэр. Отлично. Другого ответа я и не ждал. Тогда, ровно час на сборы, берите с собой все, что нужно, потому что там со снабжением будет, черт его знает. Там поступите под командование майора Ника Меркада, я его знаю лично, поэтому найдите возможность ему представиться. Таскфорцет Собра, майор Меркада, запомнили? Так точно, сэр. И задницы под пули не подставляйте. Мне нужен здесь каждый ублюдок в американской форме, которого можно раздобыть в этих поганых местах. Семпер фи, солдаты. Семпер фи, сэр. Их отлетало 12 человек. За ними прислали черного ястреба из Кабула. Вертолет плюхнулся на импровизированную площадку, поднимая пыль, и они выбежали из траншеи и побежали к нему, как это обычно и бывает при посадках вертолетов. Только на сей раз они тащили чертову тьму груза, килограммов 60 на каждого не от вертолета, а к вертолету. Добежав, они начали грузиться, и в это время муслики начали обстрел. Ярдах в 100 от них земля вскипела от разрыва самодельной ракеты. Чертовы ублюдки теперь не связываются с минами, в приграничье каждая чертова мастерская мастерит эти ракеты из водопроводных труб. На те деньги, что стоит одна мина, можно купить десяток таких ракет и обрушить на американскую базу. Долетят, не долетят, хрен с ним, стоят пару долларов, так можно долбать их здесь вечно. Быстрее, быстрее. Гатуик забросил в вертолет вещмешок, места в машине совсем не было. Долбануло еще раз. Уже намного ближе, чуть не попали, ублюдки. Взлетаем, взлетаем, все на борту, взлетаем. Вертолет тяжело оторвался от земли, пошел в сторону гор, смещаясь, внизу уменьшалась, уплывала, становясь игрушечной, их передовая оперативная база. И тут пулеметчик развернул свой миниган и дал короткую очередь, а Джим Гатуик от неожиданности вздрогнул. Вот так, ха, проорал пулеметчик. Ты в кого? А дьявол знает. Какое-то движение, если хочешь жить. Трахай все, что шевелится. У вас часто так? Воздух врывался в десантный отсек вертолета, унося слова. Полно всякого дерьма, гаркнул в ответ Гатуик. Там, куда вы летите, дерьма еще больше. Два вертока завалили. Добро пожаловать в ад, парни. И пулеметчик безумно захохотал, оскалив зубы. Место, куда их привезли, было не передовой оперативной базой, ФОП, а полевым лагерем, в каком-то ублюдочном месте, в пределах прямой видимости от какого-то крупного кишлака, и на горизонте были горы, большие, наскоро выложенный периметр из мешков с песком, несколько огневых точек крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов, ничем не перекрытых, посадочная площадка, какая-то техника, несколько гаубиц М777, основного огневого средства поддержки морских пехотинцев, задравших вверх свои длинные, как жирафьи шеи, стволы. Они стояли на кое-как расчищенных площадках, а рядом лежали ящики с боеприпасами, ничем не прикрытые, просто лежали ящики и все. Для капрала Гатуйка, привыкшего к собственной передовой оперативной базе, все то, что он видел вокруг себя, было не менее диким, чем пойти в эти горы без оружия и голым. Да, голым, именно так он себя и чувствовал здесь, и это было предельно хреновое ощущение. Впервые капрал понял, насколько прав был их капитан, заставляя их постоянно подновлять старые укрытия и копать новые. Вертолет взлетел, как только из него вылетел последний вещмешок. Авиации не хватало, и ее действия были расписаны буквально по минутам. Они остались на посадочной площадке, вокруг все занимались своими делами, и до них никому не было никакого дела. Капрал огляделся по сторонам. «Стойте здесь, сейчас выясним». Этому его учил дед. Он говорил, командование не дают, его берут. Субординация имеет смысл только в строю, когда ты и несколько других морпехов в полном дерьме, кто возьмет командование на себя и предложит разумный выход, того и послушают. А командование корпуса всегда присматривается к таким случаям, потому что кто хочет быть офицером и делает все для этого, тот им и становится. Гатуик отошел в сторону, схватил за рукав первого попавшегося ему навстречу рядового первого класса. К старшим по званию приставать было как тане с руки. «Рядовой, где здесь можно найти майора Меркада?» «Я такого не знаю, сэр». Козырнув, рядовой отправился во свояси. Не знал майора Меркада и второй рядовой, которого удалось поймать. А когда Гатуик ловил третьего, кто-то подошел к нему сзади, и он резко, нервно обернулся. «Сэр». Перед ним стоял мастер-сержант корпуса морской пехоты США, сухой, среднего роста, с проседью в волосах, хотя на вид лет 40, не больше. На табличке с именем было написано «Ингланд». Капрал углядел и дырки от ранее прицепленных наград на не совсем чистой, замызганной полевой форме. «Кого-то потерял, парень?» «Да, сэр. Нас направили в распоряжение майора Меркада, сэр». «Направили. В качестве кого направили, не могу знать, сэр. Просто направили в распоряжение, сэр». «Сколько вас?» «12 человек, сэр». Сержант ткнул пальцем в медаль, которую Гатуик уже успел получить. «Предписание есть?» «Никак нет, сэр. У нас с этим проблемы, сэр. Бардак. За мной». Сержант привел капрала к одной из обвешанных антеннами машин, в которых находились обычно посты боевого управления, приказал стоять на месте и, постучавшись, зашел внутрь. Появился он через 5 минут с какой-то бумажкой, ткнул ее в грудь Гатуика. «Теперь ты работаешь на меня, парень. Гарантирую еще одну висюльку или гроб, или то и другое разом. И много пострелять, если ты любитель этого дела. Жратва пока есть, девочек не обещаю. Вон, видишь за артиллерийскими позициями флаг?» «Так точно, сэр. Собирай свое воинство и дуй туда. Построение через 30 минут. И смотри, чтобы кого не подстрелили. Здесь это бывает». «Приказ ясен?» «Так точно, сэр». 30 минут. Время пошло. Недоумевая, в какое это дерьмо он успел вляпаться, капрал отправился собирать остальных. Думал помочь, а вместо этого, пока он ходил искать неприятности на свою задницу, парни вроде как выяснили, что Меркада будет только вечером, но это уже смысла не имело. Обрадовав сослуживцев тем, что теперь они вроде как в какой-то долбанной спецгруппе, Гатуик приказал им передислоцироваться парой сотен метров севернее и получил шутливый пинок. После чего, взяв все, что привезли с собой, морпехи потащились туда. Там, где был флаг, стояли несколько автомобилей, ощетинившихся пулеметами, в том числе три лендровера, явный признак присутствия спецподразделения. На позиции действительно развивался американский флаг, и несколько парней занимались делом, в принципе, тем же самым, которым они занимались у себя на базе. Они копали. Несколько ям глубиной футов 8 были уже выкопаны, но перекрывать их еще не начали. Мастер-сержант тоже там был, но офицера не было. «Строиться», — приказал он, — «вон там, у флага. Вещи бросьте вон туда, никто не сопрет». Морпехи быстро построились, остальные без команды бросили работу, кто просто сел отдохнуть, а кто начал внимательно их рассматривать. «Я мастер-сержант Александр Ингланд, а вон те парни, которые копают муджикам общие могилы, это все бойцы подразделения Task Force Skylark, которые на данный момент не смогли найти себе более достойного занятия. Мы базируемся в Гельминде, а это рядом, но нас дернули сюда, и нам нужно несколько парней в усиление, несколько надежных парней, которые могут разобраться с муджиками как следует. Думаю, что эти парни, вы, джентльмены, и не смейте меня разочаровывать. Для тех, кто еще не въехал в ситуацию, сортир вон там, жрать будем через 2 часа, а ваше место теперь, вон там. Сержант показал на участок каменистой земли, где еще не были выкопаны ямы. Чтобы не пропадало время даром, сейчас вы берете лопаты у моих парней и копаете себе такие же ямы, как и здесь. Нужно ровно 12, но если вы выкопаете больше, я не буду возражать, морпехи. Пока вы копаете, мы посмотрим на это представление. Ямы были размером 6 на 2 фута и 2 фута глубиной. Кажется, что не так страшно, но это если не знать, какая в этих местах земля. Яма была похожа на неглубокую, наскоро вырытую могилу, и эта могила была обильно полита его потом. Пока он копал, ублюдки сидели у машин, передавали друг другу флягу с водой и над чем-то ржали. Возможно, это была какая-то проверка. Закончив первым, капрал Гатуик выскреб последнюю лопату земли, которую утрамбовывал 2 ровными валиками, едва не шатаясь, подошел к мастер-сержанту, отдал честь. «Сэр, капрал Гатуик работу закончил». Мастер-сержант посмотрел на часы. «Не так плохо. Грег, берешь его?» Невысокий, коротко стриженный морпех, с сержантскими нашивками сидящий на капоте лендровера шутливо козырнул. «Так точно, сэр. Тогда, капрал, вон тот парень теперь твой непосредственный командир». Сержант соскочил с капота. «Грегори Нулан», — представился сержант, «корпус морской пехоты США. Ямы эти, похожие на могилы, были укрытиями. Если начинался обстрел, все забивались либо в свою яму, либо в ближайшую. В ямах же и спали. Несмотря на то, что это был полевой лагерь, кормили здесь не сухпаем, а нормальной жратвой, правда, такой, что лучше бы сухпаем. Здесь можно было отовариться шоколадом, что все и сделали, шоколада было много. Еще на столе были свежие фрукты, единственное, что на вкус было съедобно. Гатуик, ставший командиром приданной группы из 3 человек, их разбили на группы по 3 и придали 3 взводам, успел перекинуться парой слов с Нуланом, который тоже был здесь недавно, а в морской пехоте США. 3-й год. Они оказались почти из одного и того же места, оба техасцами, а техасцу с техасцем есть о чем поговорить. Они и в самом деле оказались приданными специальному подразделению, входящему в состав Марсац, сил специального назначения морской пехоты, расквартированного в Гельминде. Их перебросили сюда несколько дней назад, и за это время у них было уже 11 миссий. В одной из них они выручали вертушку, подбитую и совершившую аварийную посадку в горах. Хорошо, что там было 36 человек со снаряжением и опытный пехотный командир, который не допустил паники, организовал круговую оборону на месте падения и дождался подхода вертушек со спасателями. В другой миссии они выручали канадцев, блокированных в ущелье и потерявших в том бою 2 человек погибшими. У самой группы безвозвратных потерь не было, но 4 пришлось отправить в госпиталь, в том числе и командира, поэтому пока командует мастер-сержант и, наверное, так и останется до завершения операции, потому что не хватает офицеров. Типичные миссии – это выдвижение для помощи блокированным или отрезанным мелким подразделениям, усиление их и вывод к своим. Обычная боевая единица, взвод, этого бывает достаточно. Вертолетов приданных у них нет, потому что вертолетов тоже не хватает. Что же касается самой операции, то она ощутимо захлебывалась, становилось ясно, что маджахеды ждали их. Судя по тому, с чем они столкнулись, маджахеды были хорошо подготовлены, а возглавляли некоторые группы, скорее всего, боевые офицеры пакистанской армии, хотя ни одного поймать не удалось. Население американские силы воспринимает враждебно, оказывает содействие талибам. Связь талибов подавить также не удается, у них есть современная аппаратура, скачущая с канала на канал по заданному алгоритму. Подошла и ночь, наполненная светом сабов в небе и нитями трассеров где-то вдали у гор. Забравшись в выкопанную им самим неглубокую могилу и положив сверху пулемет, капрал Гатуик заснул под гулкое буханье орудий. Утро для него началось не с морпиховского горна, трубящего по будку, а с какого-то ублюдка, который тряс его за плечо. Капрал застонал, спать в могиле было не так-то удобно, и он чувствовал себя так, как будто только что отыграл несколько жестких иннингов в американский футбол. «Подъем, капрал, подъем, мы вылетаем». Так толком и не проснувшись, капрал Гатуик вместе со всеми выполз на вертолетную площадку, где раскручивал лопасти массивный адский вагон МН-47. Выше, чуть в стороне от него, завис прикрывающий высадку «Апач». Было еще темно, в отличие от УХ-60, в котором летишь и все видно, люки с обоих сторон десантного отсека открыты, в адском вагоне не видно было ничего, он полз неторопливо и солидно, чуть покачиваясь в воздушных потоках. Их было не меньше 30 бойцов, вертолет был полный, люди со снаряжением пытались проснуться, кто-то пил кофе из саморазогревающейся банки, кто-то принимал какие-то таблетки. Капрал заметил, что все вооружены до зубов, несколько гранатометов МГЛ и пулеметов, намного больше, чем полагается по штату. Их группа была почти что в полном составе, 9 человек из 12. «Куда мы летим, парень?» — ткнул он в бок соседа, которого не знал по имени. «Туда, где полная задница дерьма», — ответил сосед и что-то сказал на совершенно незнакомом капралу языке, судя по всему, непечатное. Капрал ничего расспрашивать дальше не стал, просто откинулся на вибрирующую стенку десантного отсека и закрыл глаза. Летели недолго, минут через 10 появился техник-сержант ВВС, проорал готовность. Это значит, до высадки оставалось 5 минут или даже меньше. Высадили на каком-то плоскогорье, поросшем хилым кустарником и травой. Правее, примерно в клике от них, было селение в том же направлении, кликах в 3, была река. К селению вела дорога, довольно цивилизованная и чистенькая. Высадили их без сопротивления, никто по ним не стрелял, апачи бортовые пулеметы вагона не понадобились. Занять круговую оборону. Командиры взводов, ко мне. Не дожидаясь команды, капрал достал остро заточенную саперную лопатку, у него была русская, старого образца, но из хорошей стали и крепкая, начал окапываться. В последние годы в американской армии не очень любили окапываться, предпочитая заграждения из бетона и наполненных землей больших, армированных стальной сеткой мешков хистсо. Но командиры, которые понимали, что к чему, упорно считали, что нет лучшего укрепления, чем хороший окоп, и предпочитали зарываться в землю всякий раз, как только представлялась возможность. Глядя на капрала, окапываться начали и другие, кто не выбросил из своего рюкзака саперную лопатку, а кто выбросил, им же хуже. Обстреливать начали минут через 20 из зеленки. Так получилось, что они высадились на плоском склоне холма у самой его вершины. Плоский он был настолько, что ты поднимался по нему и даже не чувствовал крутизны, примерно 15 градусов от горизонта. Получалось, что у них был свободный огонь, но и из зеленки их также могли запросто обстреливать, поскольку простреливались все их позиции. Капрал уже выкопал. Долгое знакомство с лопатой сделало его руки мозолистыми, а работу лопатой быстрой и ловкой. Окоп для стрельбы лежа, выложил бруствер и сейчас углублял окоп, понимая, что чем он будет глубже, тем сохраннее будет его задница. Пуля щелкнула по камням, и кто-то выругался в голос. Контакт с фронта, одиночный снайперский огонь. Лично капрал не был уверен в том, что снайперский, муджики часто били одиночными из АК, стремясь создать видимость работы снайпера, чтобы заставить нервничать, прекратить продвижение вперед и вызвать поддержку. Но это мог быть и настоящий снайпер. Бросив лопатку, капрал приложился к пулемету, пытаясь определить, куда стрелять. Но перед ним была только зеленка, проклятая зеленка, дорога и дальше кишлак.